Корни. 17 лет. Теннесси. По какому-то удачному совпадению первый урок у нас с Паломой общий. По дороге в класс она рассказывает о классном часе, получасовом интервале между третьим и четвертым уроком. «По большей части все используют его для учебы или общения», — объясняет Палома. «Но встречи клубов в это же время. Приходи в библиотеку, познакомлюсь с девчонками». Урок обществознания проходит неплохо, потому что Палома садится рядом со мной, и мы перешептываемся. Из Калифорнии она переехала в Теннесси. Здесь живут ее Тио и Тия, и целая орава двоюродных братьев и сестер. На юге ей нравится. Но она скучает по Глендейлу, и особенно по Лиаму, бойфренду, который там остался. «Ну, то есть иногда мне его не хватает?» уточняет Палома и поднимает глаза к потолку. «Мол, сама знаешь, как это бывает». «Но я не знаю, потому что я по Беку скучаю непрерывно». Физика и французский — скукотища. Читаем вслух, хором повторяем правила. Эти два часа я в основном терзаюсь чувством вины. Так и вижу перед собой расстроенное мамино лицо, и как она стоит с этой грифельной доской, получив отказ, и смотрит мне вслед. Я усиленно думаю, только бы день у мамы сложился удачно. К тому моменту, как наступает классный час, я уже мечтаю о передышке. Палому я нахожу в библиотеке, кресло с мягкой обивкой, повернуты к окнам, из которых открывается красивый вид на южный край кампуса. Вдали виднеется бейсбольная площадка, а поближе — футбольное поле, и вокруг него краснеет беговая дорожка. В общем, все почти как в прежней школе. На самом краю спортивной территории — площадка для толкания ядра. Я живо вижу там Бека, как он один за другим сильными бросками посылает в воздух металлические шары. Легко, будто они весят не больше каштанов. Он всегда корил себя за неудачные броски и отказывался радоваться удачным. Всегда стремился превзойти самого себя, достичь совершенства. Палома знакомит меня с другими девочками, Софией и Миган. Эти двое — воплощение южного гостеприимства, приветливые улыбки и жизнерадостный щебет. Следующие несколько минут они наперебой посвящают меня во все подробности своей жизни. София — младшая из пяти детей сенатора Теннесси и бухгалтерша. Играет в волейбол за школьную команду. Каштановые локоны каскадом спадают ей на спину. Миган — блондинка, как и я, только у нее короткая стрижка пикси с розовыми прядями. У нее две сестры. Одна в 9 классе нашей школы, а другая в 5 классе началки, где теперь преподает моя мама. Миган осиротела 5 лет назад. Ее мама скончалась от рака груди. Так что сестер воспитывает отец и при этом еще ездит на работу в Нэшвилл, в головной офис компании Bridgestone. Миган Софии, или Соф, как постоянно называют ее Палома, сначала были просто соседками, в 4 классе стали лучшими подругами, а в 10 поняли, что их чувства друг к другу гораздо глубже. Разумеется, это вызвало бурю неодобрения со стороны родителей Софии, которые не принимали их отношения. Когда Палома переехала сюда в прошлом году, она познакомилась с ними на уроках физкультуры в школьном бассейне. «Пытка», — говорит она. «Чистейший садизм», — подтверждает Миган. София разъясняет. Палома выдвинула идею, что надо выступить против норматива заплыва в 1,5 километра для 11-классников, а то ведь было как — не проплывешь, не переведут в выпускной класс. В американской образовательной системе старшие классы начинаются с 9 класса, а 12-й — выпускной. «Мы устроили во дворе школы демонстрацию с плакатами», — рассказывает Миган. «Нет воде — быть беде». София хихикает и шикает на нее, а потом подхватывает. «Мы и в соцсетях запустили протест, а Палома еще устроила скандал на заседании школьного совета. В общем, мы подняли волну». Палома улыбается до ушей и нараспев провозглашает. «Утопили норматив». Вот так к девчонкам присоединилась Палома. И вышло трио. Надеюсь, они не против стать квартетом. «Лия переехала из Вирджинии», — объясняет Палома подругам. «Мы познакомились сегодня утром на парковке. Она ездит на джете и чуть не раскатала меня в лепешку». Я корчу гримасу. До сих пор в ужасе. Быстро рассказываю девчонкам про отцовскую армейскую службу и про то, что мама теперь будет преподавать в начальной школе East River. А дом у нас в Гленс. Ну, на ближайшие несколько лет. Миган и София глядят на меня с жалостью. Типичная реакция тех, кто всю жизнь прожил в одном месте. Им кажется, что все время паковать вещи и переезжать — кошмар. Но это вовсе не так. По крайней мере, для меня. У многих неверное представление о том, что значит пустить корни. Можно ведь быть привязанным не только к месту. Иногда корнями становится полученный опыт. И люди тоже. «Наверное, ты сильно скучаешь по вирджинским друзьям». Миган берет Софию за руку. «По каким таким друзьям?» — думаю я. Когда я перешла в 11 класс в школе Роузбелл, Бек уже выпустился. И Уайт, и Радж, и Стивен, и все его друзья, которые автоматически стали и моими. У меня оставалась Мэйси, девушка Уайта. С ней было весело, и ей можно было излить душу, но со мной приходилось нелегко. Большую часть первого семестра я ныла и жаловалась, как мне одиноко. А во втором семестре, после смерти Бека, погрузилась в пучину скорби. Конечно, все знали, что стряслось. Из окрестных школ созвали психологов, чтобы помочь нам справиться с горем. Но меня засосало уже слишком глубоко. Поэтому, стараясь оградить Мэйси от своей боли, и, конечно, чтобы пореже вспоминать о Беке, я вытолкнула ее за пределы своего непроглядно мрачного мира. Точно так же, как вытолкнула своих маму и папу, и родителей Бека. Я сказала себе и продолжала себя убеждать, что так будет лучше. «Да, мы на связи», — беззаботно ответила я. «И тем не менее», — сочувственно произнесла София. Потом ее лицо посветлело. «Вот что, пошли обедать в Шеги-Дог, чтобы ударно отметить начало выпускного года». «Меня и уговаривать не надо», — усмехается Миган. Палома кивает и говорит мне. «Тебе обязательно надо пойти. Это пивоварня в центре города, и у них запредельно вкусный хлебный пудинг». Я задумываюсь. Обедать с родителями, ходить по тонкому льду, наблюдать, как мама с папой так и сяк пытаются расшевелить горюющую дочурку, или пойти обедать с новыми приятельницами, которые, похоже, станут мне отличными подружками. Я уже собираюсь ответить, когда краем глаза улавливаю движение за одним из библиотечных столов. Мое внимание приковывает незнакомый парень. Худощавый, очень высокий. Прядь темных волос падает ему на лоб. Улыбка кривоватая. Глаза, как осколки черного обсидиана. Они встречаются с моими, и его улыбка становится шире. Это длится достаточно долго, чтобы я отвлеклась от разговора с девочками. Достаточно долго, чтобы в моем сердце что-то шевельнулось. «Лия, алло!» — окликает меня Палома. Черноглазый парень уже уходит. Никто, кроме меня, его не заметил. «Так что насчет Шеги-Дог? Ты с нами?» Я старательно гашу предательскую искру интереса, которую зажег во мне незнакомец, потом пытаясь повторить улыбку Паломы. «Хлебный пудинг решил все».